Пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Мальчишка, может, я смелая слишком, что разрешила себя поцеловать. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Школьная пора, погоде пропадали пропада мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Школьная пора, и при всякой погоде